Глава 23. Распрощавшись с Орловым, Далила в раздумьях прошлась по Суворовскому проспекту и, свернув на Кирочную, направилась к дому тетушки Мары. Когда она поравнялась с Таврическим садом, в кармане вдруг задрожал мобильный. «Кто это?» – удивилась Далила, поднося к уху трубку. Она ни от кого не ждала звонка и удивилась еще сильнее, узнав, что звонит Шульгин. «Своими фантазиями вы мне голову заморочили!» Едва представившись, сердито пробрюзжал он. «Потому и забыл! Сейф-то мы опечатали!» «Какой сейф?» – растерявшись от неожиданности, спросила Далила. «Сейф Делягина! Мы сразу открыть его не смогли, шифра не знали, но опечатали качественно. Потом я тщательно проверил печать, сейф не открывали». «И что из этого следует?» «Что Самохина не убивала Делягина, и пистолет она взять не могла, да и не было там пистолета». «Ах, вот вы о чем!» – прозрела Далила. «Да-да, я уже поняла, Самохина здесь не замешана. Моя версия совершенно ошибочна, все было не так». «А как?» – насторожился Шульгин. Она честно призналась. «Не знаю. Теперь у меня просто кругом идет голова, и я очень огорчена». Он крякнул, смущенно и даже сочувственно, и вдруг сказал. «Было бы за чего огорчаться. Я только тем и занимаюсь, что выстраиваю чертовы версии, а потом сам же их отметаю». «Вы меня успокаиваете?» – поразилась она. «А почему бы и нет?» Расхохотался Шульгин и окончательно Далилу потряс, фамильярно осведомившись. «Вы что сейчас делаете? Может, живьем поговорим? Встретимся. Я сегодня свободен. Угощу вас хорошим вином. Заодно успокою». Она растерянно прошептала. «Встретимся? Где? У вас в кабинете?» «Зачем? Я с удовольствием пригласил бы вас в ресторан». «В ресторан?» – испугалась Далила. «Ну да, посидим там без всякого, просто чтобы время убить. Говорю же вам, у меня сегодня беда. Не знаю, куда себя деть. Непривычно свободен. Это странно даже для воскресенья». «Да, сегодня действительно воскресенье», – зачем-то подтвердила Далила и подумала. «Какой у него низкий, приятный голос, похож на Высоцкого. Почему я раньше не замечала?» «Так что с моим приглашением? Вы его принимаете?» Слегка смущаясь, спросил Шульгин. Она вздохнула. «К сожалению, нет. Я к тетушке направляюсь и не могу отложить визит». Он проявил настойчивость. «Давайте встретимся вечером». «Вечером?» Совсем уж запаниковала Далила. «Зачем он меня приглашает? Зачем? Господи, отношения с ним? Я не готова. И платья подходящего нет, и настроение, и... Он мне не пара. Простите, но вечером я никак не могу. Мне очень жаль. Еще раз простите», – пролепетала она. Шульгин басовито кашлянул. Далила профессионально отметила его кашель – признак смущения. Большинство мужчин, смущаясь, зевают, а он и зевает, и кашляет. Еще она знала, что мужчины чаще всего так смущаются, когда лгут или хотят выказать безразличие там, где их зацепило. Следовательно, все равно лгут. Шульгин еще раз кашлянул и проворчал. «Не извиняйтесь, сам виноват. О таких вещах предупреждают заранее. Так что там с Орловым?» Поспешно меняя тему, уже деловито спросил он. Далила, вздохнув с облегчением, торопливо ему сообщила. «Представляете, Орлов оказался самим Матюком!» «Матюком?» Она напомнила. «Дедом Морозом, который крабами отравился и в больницу попал!» «Да в курсе я!» Отмахнулся Шульгин. «Теперь размышляю, зачем он к вам обратился?» «Я в полной растерянности», призналась Далила. «Почему он щедро мне заплатил, как только выяснил, что я знаю про его отношения с Яной Самохиной?» «Вы его об этом спросили?» «Конечно». Орлов дал логичный ответ. Мол, таким образом я ему доказала свою профпригодность. Он двух детективов уже нанимал, а они ничего подобного не накопали. Шульгин опять кашлянул. И в самом деле логично. Что же вас беспокоит? Не отвечая, Далила продолжила. Не смутило Орлова и то, что я узнала про его отношения с Шурой Делягиной. Представляете, что у нас получается? Делягин убит, Матюк меняет фамилию, и уже как Орлов женится на вдове, а потом просит меня отыскать убийцу покойного, несмотря на то, что убийца вами найден, наказан и даже мертв. И все это 2 года спустя. Почему он сейчас спохватился? Почему раньше расследование не затевал? Да, странный тип. Задумчиво согласился Шульгин. Более чем. Я Орлову прямо сказала, что теперь подозреваю его. Шульгин не одобрил. Это вы зря. Это опасно для вас. Может быть, согласилась Далила, но я уповаю на вашу защиту. Он рассердился. Каким образом я смогу вас защитить, если вы даже встретиться со мной не хотите? Она миролюбиво ему пояснила. Будет достаточно и того, что Орлов знает о нашем с вами сотрудничестве. Думаю, он побоится меня убивать. Он не страдает наивностью и наверняка догадался, что я обязательно вам сообщу об этом открытии. Шульгин встрепенулся. Об открытии? О каком? Ну, о том, что Матюк оказался Орловым. Ах, вот вы о чем. Думаете, это его остановит? Если Орлов не дурак, то да. А похоже, он далеко не дурак. Да это бог. Безрадостно пожелал Шульгин и проникновенно спросил. Когда мы увидимся? От такого внимания Далилу потянуло на откровенность. В последние дни Далилу не покидало ощущение, что за ней следят. Сказать Шульгину об этом задумалась она и, опомнившись, строго себе приказала. Ему-то как раз говорить и нельзя. Майору поперек горла мое расследование, а я ему еще козырь дам. Сразу поднимет шум, мол, я подвергаю себя опасности, и мне работать с Орловым категорически запретит. Да и то, что следят, не факт. Как я докажу? Сошлюсь на интуицию? Скажу, что чувствую шкурой? Ему станет смешно. Шульгин повторил вопрос уже не очень проникновенно, скорее раздраженно. Когда мы увидимся? На следующей неделе обязательно к вам заскочу, равнодушно пообещала Далила, удивляясь неожиданному интересу к себе. Что это, входя в подъезд тетушки Мары, гадала она, находясь в полном смятении чувств. Майор пытался ухаживать, или мне показалось? У него умные страдающие глаза, а голос... Я раньше не замечала. Теперь почему-то заметила. Мне очень понравился голос. Низкий, хрипловатый, волнующий. Майор пытался быть нежным. Это смешно. Но с чего вдруг? После обмена колкостями. Я постоянно ему дерзила. И он все время старался меня обидеть. Заносился, ворчал. А теперь пригласил. Как это все неуклюже. Мент есть мент. В нем слишком много цинизма. А как он бывает груб? Нет, мы не пара. Пара? Да о чем это я? Рассердилась Далила. Он не в ЗАГС, а в ресторан меня приглашал. Что было бы дальше, догадаться нетрудно. Правильно сделала, что не пошла. Да как он посмел? К черту его! Разумеется, к черту! С этими мыслями Далила переступила порог квартиры тетушки Мары. Та, взглянув на лицо племянницы, сплеснула руками и с озорной улыбкой спросила. «Ты влюблена? Ужас какой!» – отшатнулась Далила. «С чего ты взяла?» «Ужас? С чего я взяла?» – снисходительно усмехнулась тетушка Мара и безжалостно сообщила. «С такими глазами ты возвращалась домой, когда Матвей тебя, глупую девочку, под нашей лестницей тискал и на синяков зацеловывал!» Далила, зардевшись, воскликнула. «Ну ты даешь! Не ожидала я! Не ожидала пошлости от тебя!» Одна бровь тетушки Мары взметнулась, вторая даже не дрогнула. «Пошлости? Теперь ты это так называешь!» «Теперь? Это я так называла всегда! Пошлость? Она и в Африке пошлость!» «Да нет! Раньше ты это называла любовью!» «И в пошлости меня не обвиняла», – обиделась тетушка Мара. «Подумаешь, тискал», — сказала. «Да, у меня есть привычка говорить прозаично и прямо. Раньше эта привычка не раздражала тебя, а теперь тебя все раздражает». Проходя в гостиную, Далила смутилась. «Прости, я свинья. На Димку вчера накричала, с Галиной безобразно поспорила, облаяла Лизу, а сегодня отшила мента». «Что значит отшила?» «Он в ресторан меня приглашал». Тетушка, присаживаясь к столу, печально спросила. «Что ж не пошла?» «Он мне не пара», призналась Далила. «Мы разные, как север и юг». «Это не важно. Деточка, на тебя столько свалилось в последнее время. Ты застыла душой и совсем растерялась. Все будет хорошо, но сначала ты должна отогреться. Сейчас не время капризничать. Подойдет любое плечо». «Нет, любое не подойдет. И вообще, кто это мне говорит? Ты? Гордая старая дева?» Тетушка Мара, обреченно махнув рукой, сообщила. «Да не дева я, хоть и старая. И от гордости не осталось следа. Кстати, про какого мента ты говорила?» Запоздала, заинтересовалась она и, между прочим, добавила. «У меня в холодильнике вкуснющий пирог». «Сейчас все расскажу. Я за этим и пришла», — выскакивая на кухню, закричала Далила. «Только чайник поставлю. Страшно хочу твоего пирога». Потом по обычаю пили чай. Тетушка очень любила сидеть с племянницей за столом и, прихлебывая ароматный чай из лечебных трав, болтать о том да о сём под песочный пирог. Послушав рассказ Далилы, она отодвинула блюдце, собрала крошки от пирога и, деловито поправив скатерть, удивленно спросила. «Не пойму, что волнует тебя?» «Конечно, Орлов! 50 000 мне заплатил!» Тетушка безмятежно осведомилась. $50 000? «Именно!» Спрашивается, зачем ему это расследование? «Ты подозреваешь его?» Далила отрезала. «Подозреваю!» «Мне кажется, что напрасно», — безразлично молвила тетушка, увлеченно собирая посуду. «Напрасно! 2 года прошло! Спохватился! Невестин, видите ли, не убивал! Почему он раньше молчал, этот Орлов?» — вдохновенно вопросила Далила. «Видимо, раньше его не шантажировали», — заметила тетушка, отбывая с посудой на кухню. Больше об этом не говорили. Далила вскоре засобиралась домой. Уже прощаясь, тетушка Мара с укором спросила. «И долго ты будешь одна?» «Вы что, сговорились?» — поразилась Далила и с отчаянием заявила. «Я не одна!» — и зло повторила. «Не одна, не одна, не одна!» «Хорошо! Ой, хорошо!» — горестно вздохнув, согласилась тетушка Мара. «Ты не одна! У тебя есть сын, любимый племянник, крестница, даже я, старая грымза!» Далила свирепо вставила. «Еще родители заграничные, которых считай, что нет. И Лиза, и клуб». «И Галка». «Точно, черти ее раздери». «И работа любимая», — пополнила список тетушка и притворно задумалась. «Что еще? Ах, да, соседи. Прохожие, наконец!» «Пассажиры!» — усмехнулась Далила, но тут же сердито заскрежетала. «С ними теперь энергично общаюсь в метро. Женька мою машину не починил до сих пор. Какую-то вшивую фару тетке родной будет месяц менять. А своим писюшкам, если что, раз-два и готово». Тетушка Мара, покачав головой, констатировала. «Хитрая!» Далила буркнулась. «Сама воспитала». «Почему воспитала?» «Воспитываю до сих пор. Ты вот что, Женькой мне зубы не заговаривай и на меня не кивай. Я бескомпромиссная, потому замуж не выходила, но и без мужчин никогда не жила. И теперь не живу». «Да ты что?» — ошалела Далила. «И как же ты с ними устраивалась? Где прятала их от нас?» «Где придется. По-разному было», — с достоинством ответила тетушка Мара и назидательно изрекла. «Человек существо двуполое. Против природы, дружок, не попрешь». Далила хихикнула. «А я к тебе зачастую без звонка внезапно врываюсь. Прости, больше не буду».